Одиссею вернуться домой после окончания Троянской войны. Но в гневе Афина не знает пощады. Прометей, Зевс и прелестная Пандора. Прометей, сын одного из титанов, создает из глины первое поколение людей. Он наделяет их разумом, дарит им огонь, помогает овладеть различными ремеслами, учит строить дома и корабли, считать и писать, определять время, приносить жертвы богам. Прометей бросает вызов Зевсу. В давние времена люди и боги жили бок о бок и ни в чем не знали нужды, но однажды между ними вспыхнула ссора. Прометей, которому предстоит их рассудить, втайне принимает сторону людей. Он убивает быка, кладет с одной стороны его неказистую шкуру, под которой спрятано мясо, а с другой — аппетитный белый жир, под которым нет ничего, кроме костей. Зевс выбирает ту часть, которая привлекательнее на вид. Таким образом, мясо оказывается у людей, а Зевсу достаются одни кости. «Раз так, я отбираю у людей огонь», — восклицает разгневанный Зевс. «Пусть едят сырое мясо». Месть Зевса. Смельчак Прометей приносит людям огонь, спрятав его в стебле тростника. Обезумев от ярости, Зевс приказывает приковать Прометея к горам Кавказа. Каждый день прилетает орел и выклевывает его печень, и каждую ночь она вырастает снова. Лишь через несколько столетий Геракл, оказавшись в тех местах, освобождает несчастного Прометея. Царь богов хочет отомстить и людям. Он приказывает Гефесту, богу ремесленников, смешать землю с водой и вылепить фигурку, напоминающую богиню. Так появляется первая женщина, рожденная, чтобы стать орудием мести Зевса, принеся людям соблазны и несчастья. Эту женщину зовут Пандора. Любопытная Пандора. Имя Пандора в переводе с греческого означает «всем одаренная». Афродита наделяет ее красотой и грацией, Гелиос учит пению, Афина облачает в красивые одежды, а Гермес вкладывает в нее любопытство и лживую хитрую душу. Пандора спускается на землю, неся в руках сосуд. Она обещает богам, что никогда не будет пытаться узнать, что в нем находится. Когда Эпиметей, брат Прометея, встречает прелестную Пандору, он приходит в восхищение и берет ее в жены. Он забывает о том, что Прометей предупреждал его не принимать никаких подарков от Зевса. И вот наступает день, когда Пандора, не в силах сдержать любопытство, приподнимает крышку сосуда. Сосуд Пандоры. Из открытого сосуда тотчас вырывается множество несчастий, которыми боги его наполнили. Отныне уделом людей станут пороки, болезни и страдания. Испуганная Пандора быстро захлопывает крышку сосуда. В нем остается одна лишь надежда. Она поможет людям переносить многие беды и трудности. Потоп. Боги создали людей, чтобы люди жили в мире, поклонялись богам и заботились о них. Но людьми овладела злоба. Начались непрерывные войны, повсеместно свирепствовало насилие. Люди дошли до того, что перестали верить в богов. За все это Зевс решил покарать их. Потоп. Зевс решает уничтожить первое поколение людей, наслав на землю потоп. По его приказу Посейдон повелевает морям, рекам и тучам затопить всю землю. Люди, звери, растения — все скрывается под водой. В живых остаются лишь двое праведников. Девкалион, сын Прометея, и его жена Пирра, дочь Эпиметея и Пандоры. По совету Прометея они строят корабль и спасаются на нем. 9 дней плывут Девкалион и Пирра по безбрежной воде, пока, наконец, не видят гору Парнас и не высаживаются на ней. Новые люди. Девкалион и Пирра умоляют богов пощадить их. Зевс знает, что они вели праведную жизнь и приказывает водам схлынуть. «Как нам вновь создать людей?» — спрашивают супруги. «Закройте голову и бросайте за спину кости вашей праматери», — загадочно отвечает Зевс. Девкалион и Пирра решают: «Наша мать — земля, значит, ее кости — камни». И они начинают бросать за спину камни. Камни, брошенные Девкалионом, превращаются в мужчин, а Пиррой — в женщин. Так появляются новые люди. таланты Аполлона.